уже не важно. Если удар нанесен, то бой должен быть продолжен и атакующий уничтожен. Все остальное – проявление слабости. Так учила философия Маршак, направляющая по пути не только самосовершенствование, но и искореняющая слабость. Я швырнул фаербол в лучника. Раздался вопль. Тщедушная фигура вспыхнула, как спичка. Магическое пламя превратило солдата в пылающий фиолетовый факел. С криками от него бросились прочь. Ближайший солдат попытался неуклюже ткнуть копье лошади в бок. Животное заржало, взвелось на дыбы. Мне с трудом удалось удержаться в седле. Зато противник получил двумя копытами в грудь. Копейщика отбросило назад изломанной куклой. Один готов. У меня был не боевой конь, и скорее всего он ударил со страху, но получилось отлично, а главное неожиданно. Остальные солдаты рванули назад. К этому моменту крестьяне разбежались, очистив площадь. Против меня осталось семеро дружинников, включая сотника. Именно он, сориентировавшись, бешено заорал. Убить его. Понял, что назад дороги нет и попытался воспользоваться численным преимуществом. Не самый глупый подход. Жаль, совершенно неэффективный в нынешних обстоятельствах. Я щелкаю пальцами и пространство накрывает белое облако. Туман густой, в вечерних сумерках совершенно непроницаемый для глаз обычного человека. Из глубины тут же раздаются испуганные возгласы бестолково мечущихся солдат. В отличие от них я прекрасно все вижу и наношу хладнокровный удар, выцеливая ближайшего противника. Сотканный из теней коготь возникает и тут же режет еремную вену одному из дружинников. Вояка падает на землю, захлебываясь кровью, в безуспешной попытке зажать рану на шее. Зря старается, порез больший и глубокий, кровотечение не остановить. Забываю о практически мертвеце, переношу внимание на следующего. Один из копейщиков случайно находит границу тумана, вываливается в вечернюю прохладу и счастливо улыбается, что покинул колдовскую хмарь, и умирает с улыбкой на устах, получив огненный шар прямо в голову. Еще минус один. Я действовал расчетливо, в первую очередь выбирая тех, кто находился близко к краю тумана, который среди прочего, начал активно жечь кислотой, попадая на открытые участки кожи. Снова крики ужаса от непонимания, что происходит. Баронские солдаты толкались, слепо водя перед собой руками, не видя ничего кроме густой белой мути. Дождавшись наполнения символа в сумеречном круге, я нанес новый удар, выведя из строя очередного противника. Безжалостно, хладнокровно, просчитывая момент, когда это будет сделать удобно. Я давно заметил за собой такую особенность, в экстремальных ситуациях действовать с холодной головой, и теперь пользовался этим, спокойно уничтожая врагов одного за другим. Полезное свойство, доставшееся от Гахора. Коготь и пламя поочередно наполнялись энергией, и также поочередно я пускал их в ход, убивая с безопасного расстояния. Изредка кому-то удавалось вырваться за пределы круга белой хмари, но он тут же падал, пораженный одним из боевых заклинаний. Один раз туман пришлось обновить, потому что дымка стала редеть, но это заняло доли секунды, не позволив противнику воспользоваться мелькнувшим просветом. Дальше бой продолжился в прежнем ключе. Хотя нет, это даже трудно назвать боем, скорее избиением. У баронских солдат не было ни шансов. Они падали один за другим, пока Лютер не остался один. Схватка сошла на нет. Подождав, пока сотник повернется боком, я нанес удар, перерезая когтем сухожилия сначала на правой ноге вояки, затем на левой. Пепельное лезвие мелькнуло со скоростью молнии и тут же исчезло. Сотник со стоном повалился на землю. Туман рассеивался. Я не слезал с лошади, равнодушно наблюдая, как дымка медленно истаивает. Вечер полностью вступил в свои права, накрывая площадь сумерками. Откуда-то сбоку возникла тень, обрела объем, превращаясь в девичью фигуру. Грета, невеста Ульфа, бросилась к привязанному жениху, не обращая внимания на валяющиеся вокруг трупы. «Потерпи, милый, потерпи, я сейчас». Девушка перерезала веревки, держа в руке кухонный нож. Стало понятно, что когда деревенские разбегались, она не потеряла голову и бросилась домой за подходящим для освобождения инструментом. Храбрая, как и парень, таким всегда тяжело. Откуда-то сбоку прихрамывала старуха и что-то пробормотав, помогла девчонке с раненым женихом. Не оглядываясь, они утащили его с площади. Надо же, похоже, не все деревенские трусы. Я проводил их взглядом и с высоты седла посмотрел на стонущего сотника. Помедлил и слез с лошади, откинув капюшон с головы. «У тебя глаза светятся фиолетовым, сказал Лютер, держась за раны на лодыжках. Тянуться к оружию он не стал, поняв, что бесполезно. «Да», задумчиво протянул я и пожал плечами. «Ну, может быть, переизбыток перетока энергии и частое применение заклятий в короткий промежуток времени вполне могли вызвать подобный эффект. Но это не важно, никакой угрозы организму это не несло, если не превышать допустимый предел энергетических перегрузок. Гахор издавна знал об этом, как и любой более или менее опытный заклинатель. Хотя свечение глаз и не являлось общепринятым феноменом, такое наблюдалось только у заклинателей, имеющих высокий энергетический потенциал. Что ж, можно порадоваться. Это один из признаков, что со временем сумеречный круг можно будет расширить. Зачем ты вмешался? Тебе что, больше всех надо? Я же вижу, ты настоящий колдун, для тебя люди ничего не значат, прошипел Лютер. Стало немного обидно, зря что ли всех спасал. А еще понятно, что говоря о настоящем колдуне, баронский сотник вовсе не имел в виду проявленные боевые заклятия, а намекал на нечто, скрывающееся внутри, видное только очень внимательному взгляду. Холодное безразличие заклинателя, привыкшего смотреть на мир и происходящие в нем процессы с точки зрения необычного человека, а стороннего наблюдателя, глядевшего на реальность со стылым академическим интересом. Потому что иногда нельзя просто отвернуться, сделав вид, что ничего не происходит, ровным тоном пояснил я. Боги обидятся, лицо сотника прорезала кривая усмешка, как бы говоря, в гробу я видел таких, как ты, с вашей помощью бедным и обездоленным. По крайней мере, в храбрости ему не откажешь. Другой бы выл, прося милосердия, этот держится, стараясь глядеть не опуская глаз, хотя не мог не понимать, что теперь для него исход один, на 2 метра в землю. «Нет», — спокойно произнес я, — «вряд ли боги обращают внимание на такие мелочи, а мы для них мелочи, если ты еще не понял, или ты считаешь свою фигуру настолько значимой, что ожидаешь проявления божественных сил». Здесь я уже не скрыл усмешку, словно предлагая, «давай, взывай о помощи, а мы посмотрим, откликнется ли кто-нибудь». Но сотник понял, что проклятый колдун издевается, упрямо сжал зубы. Он больше ничего не говорил, угрюмо сверля глазами землю перед собой. Только изредка сквозь плотно сжатые губы прорывались короткие ругательства из-за боли в порезанных ногах. А я стоял и смотрел на него, не зная, как поступить. То есть все вроде ясно, надо добить и ехать дальше, оставляя крестьян с их проблемами позади. Но что последует за этим? Барон прознает о случившемся, приедет в деревню с солдатами и накажет провинившихся. И плевать, что виновный, колдун, уже далеко. Авторитет надо поддерживать, пусть даже наказывая невиновных. Дилемма. Именно так предлагала поступить частица Гахора. Заклинатель плевать хотел на тупое стадо крестьян, не способное защитить себя, оказав даже малейшее сопротивление. Для него, последователя Маршак, они были ниже животных, которые, загнанные в угол, хотя бы огрызались, борясь до конца. Но остатки личности выходца с земли 21 века не давали оставить все как есть, бросив крестьян наедине с яростью взбешенного феодала. «Сколько людей осталось в замке?» — спросил я, подумал и уточнил. «Вооруженных солдат». Глаза сотника расширились, он сразу понял, что я задумал. «У тебя не получится», — хрипло выдохнул он. По моему лицу скользнула улыбка. Я слегка отвел руку в сторону, вновь зажигая на ладони огненный шар. Сгусток фиолетового пламени подрагивал, вращаясь вокруг оси, завораживая взгляд непрерывностью движений. Лютер сглотнул, машинально бросив быстрый взгляд на солдат, убитых с помощью колдовского огня. Обожженная кожа, волдыри, черные проплешины, выгладили тела не очень даже для мертвецов. «Итак, сколько?» Я чуть распахнул полы плаща, присаживаясь, намеренно неторопливо поднося лиловый огонь к одной из ног сотника. Лютер вздрогнул, машинально попытавшись отползти, но тут же застонал, потревожив раны. «Кровь, кстати, продолжала течь, порезанные сухожилия нарушали подвижность. Солдат много, очень много, сотня, не меньше», в отчаянной попытке спастись выкрикнул Лютер. «Да», протянул я, «а вот крестьяне говорят, не больше 20-ков», я обвел рукой площадь с лежащими в повалку телами, «и учитывая валящихся здесь, думаю, осталось не больше 10-ка». «Разве не так?» Сотник угрюмо молчал. «Кстати, замок каменный или деревянный?» уточнил я. В ответ тишина. Пришлось напомнить о других способах добычи информации. «Не заставляю тебя жечь живьем, воин, я это сделаю не колеблясь, вспомни, с кем говоришь». И он вспомнил, и понял, что за молчанием скрыться не выйдет. Если придется, проклятый колдун его живьем зажарит, пропекая словно поросенка. Наполовину каменный, нехотя выдавил он, верх и стены из бревен. Отец нынешнего барона хотел строить из камня, но каменолом не слишком далеко, а укрытие требовалось срочно. Вот и выбрал старые развалины, подобрав место для замка. То есть он пришлый, не из местных. Отец нынешнего барона пришел сюда с побережья, неохотно выдавил Лютер. Не знаю подробностей, знаю только, что основался он здесь несколько десятков лет назад, пока не умер, оставив после себя сына, нынешнего барона Байхарда, помедлив сотник уточнил. Байхард – это местное название скалы, на которой стоит замок. Помедлив, я кивнул. Выходит, барон здесь чужак, да и титул барона скорее всего условный. Подтверждалась теория о главаре шайки и времени, за которое он сможет удержаться. Следующий наследник мог назваться полноценным графом, а еще через пару поколений появится герцог. Неплохой карьерный рост для отдельной взятой семейки. Что же, сотник Лютер, пожалуй, нам с тобой стоит пообщаться поближе. Я схлопнул фаерболу. Лютер расширившимся глазами наблюдал, как брызнувшие язычки пламени коснулись кистей колдуна, нырнув под кожу и побежав по венам лиловыми змейками. Голова сотника обреченно склонилась. Глава 26. Четыре башни, крепостная стена, донжонные хозяйственные пристройки, внутренний дворик, классическое исполнение, выполненное не в камне, а в дереве. Гарнизон, два десятка солдат, половина из которых сейчас лежит на земле. Значит, осталось 10-12 дружинников. Плюс сам барон и его сыновья, парочка половозрелых мордоворотов, обожающих портить девиц, напиваться и забивать насмерть подвернувшуюся под горячую руку прислугу. Папаша тоже не ушел далеко от отпрысков в развлечениях, но предпочитал совсем юных девиц. Их ему привозили из ближайших деревень, сам ездить барон уже не хотел и ленился. Рассказанное сотником не вызвало удивления. «Сколько слуг, судя по отношению, защищать они сеньора не будут?» – спросил я, ткнув сотника носком сапога в раненую ногу. Лютер зашипел, но послушно ответил. «Около 20, в основном на кухне бабы, живут там же в пристрое, услышат шум, вмешиваться не будут. Мужчины, 4, конюха еще 3, за дровами ездят, лесорубы». Сотник отвечал быстро, не задумываясь, смирившись, что проклятый колдун так или иначе выбьет информацию, даже если для этого придется жечь или резать живьем. «Если ворота и стены замка деревянные, то их легко поджечь», — задумчиво проронил я, цепко посмотрел на пленника и спросил. «Или нет?» — вояка угрюмо вздохнул. Выдавать военные тайны не хотелось, но по взгляду колдуна видно, придется. Внутри стена полая, засыпана битым щебнем и грунтом. Снаружи обмазана глиной, за ней слой высушенной бычьей кожи, которая плохо горит, поверх еще один слой глины. Ворота укреплены полосами железа. Выслушав, я неспешно кивнул. Ожидаемо. Никто в здравом уме не оставит столь явную уязвимость, превращая собственное жилье в объект для банального поджога. Это было бы слишком просто, пробормотал я, мысленно прикидывая, сможет ли колдовской огонь справиться с подобной защитой. По всему выходило, нет. Заклинание фаербола слишком слабо для такого. Вот если бы третий уровень, да с усилением мощности, от доморощенного замка осталось бы пепелище, и даже подходить близко не пришлось, достаточно выбрать удобную позицию для обстрела. Кстати, об этом. Замок на возвышении, прилегающая территория хорошо просматривается, лицо сотника прорезала кривая ухмылка. На вершине холма, я же говорил, там раньше были какие-то развалины, нынешний замок стоит на них, в округе все деревья вырублены, незаметно подобраться не получится. Что же, похоже, папаша нынешнего барона понимал толк в защитных сооружениях и соображал, выбирая место для крепости. Я бы поступил схожим образом, оказавшись на потенциально враждебной территории. Вам его не взять, Лютер лихорадочно облизал губы. Я пожал плечами. Посмотрим. Ворота не откроют, а без них на стену не забраться, замок стоит на скале, повторил он. Помню, скала Байхард, рассеянно отозвался я, мысленно прикидывая возможные варианты штурма. Самый простой – выбить ворота. Пытаться жечь стены или обрушить не получится, это понятно. Оставался только главный вход. В одном из фолиантов есть описание так называемых одноразовых заклятий, без внесения в сумеречный круг. На земле или другой подходящей поверхности чертилась выбранная схема пентаграмма, в колдовской рисунок вливалась энергия и происходила активация, как с невидимым ветром у входа в пещеру, только вместо накопителя и фокуса выступлю я, заклинатель, управляющий чарами напрямую. Это возможно, если не усложнять и взять что-нибудь простое из списка. Для сложного потребуются ингредиенты, а так, вполне реально создать линзу, собрать энергию в пучок, придать форму того же огнешара и долбануть по створкам ворот. В теории должно получиться. Правда, это не заклятие из сумеречного круга и перезарядки не будет, а значит будет только один выстрел. Хэймэм, рискованно. Может вместо силы использовать уловку, притвориться усталым путником, попроситься на постой, а потом, с потом возникли проблемы, даже проникнув внутрь, не уверен, что получится справиться с дружинниками, бароном и его сыновьями, судя по всему, знающими с какой стороны держаться за меч, и схватка в деревне здесь не выступает примером. Во-первых, удалось застать врасплох, накрыв туманом сразу всех солдат, стоящих компактно, и во-вторых, никто не ожидал нападения с применением колдовства, обычные вояки растерялись, превратившись в перепуганное стадо баранов, не лучше крестьян. Барон наверняка не испугается, как минимум быстро придет в себя, постаравшись организовать сопротивление. При грамотном предводителе, воюющем на своей территории, успех схватки зависел от удачи, на которую полагаться в таких делах нельзя. Как говорится, удача любит подготовку, вот с подготовкой проблемы, но тебя они знаю, и пустят, сказал я, посмотрев на сотника, или стража у ворот даже начальству не откроет, если приду без ребят, вряд ли, мрачно буркнул Лютер, сильнее сжал пораненные ноги, взгляд из-под лобья, к тому же какая разница, если все равно скоро истеку кровью, черт, верно, порезал я его хорошо, коготь бил быстро, но сильно, глубоко полосуя плоть, тем более вены рядом, хотя основные вроде не задел, иначе сотник давно бы сдох от потери крови, стоит перевязать, еще пригодится. Я оглянулся, собираясь позвать кого-нибудь из деревенских, как вдруг справа прилетел крик. Он должен умереть. В сгущающихся сумерках силуэт давешней девчонки, в руках здоровый колун, в голосе отчаяние, во взгляде решимость довести дело до конца. Я хмыкнул, кивнул сотнику. Убить тебя хочет. И согласись, есть за что. В ответ угрюмое молчание. Как там твой жених, живой? Осведомился я. Девица потопталась на месте, несмотря на яростное желание прикончить несостоявшегося насильника, подходить ближе не рисковала, и можно понять почему, фигура в плаще с остатками фиолетового свечения вместо глаз отбивала охоту приближаться, расправившийся с десятком баронских солдат и пленивший их главаря колдун вызывал суеверный ужас, странно даже, что вышла из дома, другая бы и на такое не решилась, тем более взяв с собой топор, живой, неохотно откликнулась девица, и гораздо тише добавила, но без сознания, как же ее, кажется Грета, так по крайней мере называл ее один из крестьян, заявивший с бабенки не убудет за мужскую ласку, может еще и заплатит, интересно, свою жену или дочь, этот хорек тоже бы подложил под солдат, желая заработать монетку, принеси какие-нибудь тряпки, велел я, кивнул на лежащего на земле сотника, надо перевязать его, девчонка вскинулась, в глазах гнев и ненависть, и нежелание соглашаться на помощь врагу, а девка-боец, такой не среди забитых крестьян надо рождаться, а где-нибудь на побережье, в вольных городах, из таких выходят неплохие бизнес-леди, управляющие собственными торговыми домами, или предводительницы пиратских флотилий, тут уж как повезет, неси, я придавил возмущение девчонки тяжелым взглядом, заставив глаза сверкнуть фиолетовым пламенем, и она поплыла, не в силах противостоять колдовству. Слишком глубок страх перед магией, даже у таких отчаянно храбрых девиц. Она испарилась, зато вместо нее появился другой персонаж, осторожно подошедший со стороны самого большого дома в центре деревни. Дородный, но не толстый, с окладистой бородой, одет чуть лучше других селян. «Дай угадаю, староста, прощения просим, ваша милость», – прогудел мужик, останавливаясь на безопасном расстоянии. «Видно боязно, но идти надо». Тоже своего рода проявление храбрости, не только не за себя, за все поселения. Вежливые люди сначала представляются, небрежно указал я, машинально отследив еще две или три фигуры, скрывающиеся в неуклонно наступающей темноте. Сыновья, соседи, эти подходить не стали, соблюдая дистанцию. «Тринтон, я, ваше колдунство, староста здешний». Я похвалил себя за верную догадку и мысленно хмыкнул, девясь эволюции обращения от милости до колдунства. Звучало забавно, но уважительно. «Чего тебе, Тринтон?» Мужик замялся, бросил неуверенный взгляд на Лютера, сказал: «Что вы с ним сделаете?» И тут же, будто пугаясь собственных слов, торопливо уточнил: «Я не в претензии, понимаю, имеете право, но нам еще здесь жить, а вы уедете дальше, когда барон прознает». Тяжкое окончание повисло в воздухе. «Пришлось заканчивать мне, то накажет всю деревню, что не уберегли его солдат». Я усмехнулся. «Гоняться за приблудным колдуном барону не с руки, к тому же опасно, десяток солдат уже положил, а вот высказать претензии крестьянам будет идеальным выходом из ситуации. Сохранит лицо, покажет себя строгим хозяином». «Вот и я о том же, ваша милость», — пробубнил староста и замолк. Я покосился на раненого сотника и вновь уставился на мужика. «Просишь, чтобы я его не убивал, чтобы подтвердил, что солдаты не сами убились, что виноват колдун?» Тринтон закивал, а по лицу Лютера скользнула довольная усмешка, которую я быстро стер, жестко пнув по кровоточащей ноге. «Чего лыбишься? Я еще не принял решение, и желая напомнить всем присутствующим, что дело не кончено, я отвел руку в сторону, и над ладонью вновь заплясал шар лилового пламени». Староста вздрогнул, сотник скрипнул зубами. На мгновение наступила вязкая тишина. В голове мелькнула быстрая мысль: может бросить все, прикончить придурка, да уехать в закат, пусть деревенское дурачье само разбирается. Подумал и понял, что не сбегу. И дело не только в человеколюбии, деревенским будет нелегко объяснить произошедшую бойню и уйти от гнева барона. И не в проявлении мук совести, как ни посмотри, кашу заварил я, перебив баронских солдат, но и в банальной предосторожности, вдруг придурку-феодалу вожжа под хвост попадет, почувствует себя оскорбленным и устроит погоню. Бегай потом, путая следы. Лучше нанести превентивный удар, решая ситуацию до того, как она станет проблемой. Как говорится, чайники надо валить до того, как они станут паровозами. Кто этого барона Байхарлда знает, может упрется и чисто из принципа захочет наказать наглеца, отправив вслед дружину во главе с сыновьями. Нет, всех придурков надо накрыть разом, избавляясь от проблемы, задумчиво пробормотал я. Пришла давешняя девчонка Грета, швырнула на землю рядом с Лютером ворох тряпок. В отсветах фиолетового огня женское лицо исказилось от гнева, но недавний топор куда-то исчез. На колдовской огонь девица почти не обратила внимания. Сотник со стоном перевернулся, понял, что перевязывать его никто не будет, и сам потянулся к тряпичным полоскам. Проследив за его действиями и убедившись, что вояка знает, что делать, я повернулся к старости. «Вы же понимаете, что после случившегося у вас мало шансов убедить барона в собственной невиновности. Даже если удастся, он все равно вас накажет, просто демонстрируя власть. Это неизбежно», — я помедлил, — «и неизвестно до чего дойдет. Может ограничиться еще одной поркой, что вряд ли, а может отправить на виселицу всех, кто был на площади, или вообще всю деревню спалит». В последнее верилось слабо. «Кто будет сжечь источник оброка?» — и староста на это указал, прогудив: «Откуда тогда продукты в замок возить будут?» Я пожал плечами: «Найдут другую деревеньку, это не проблема. А вот если другие крестьяне поймут, что можно безнаказанно убивать баронских солдат, то ситуация для владетельного сеньора усложнится», — сказал я и понял, что говорю слишком сложно. Несмотря на статус старосты, Тринтон оставался обычным крестьянином. «А мы здесь при чем?» — прогудел он, подтверждая последнюю мысль. «Надо доступнее. Барон убьет вас, чтобы другие не смели ослушаться. Покажет пример, что бывает за непослушание». Мужик вскинулся: «Но ведь это вы...» — он не закончил. «Я...» — кивнул я. «Но кому до этого дело? Дружинники мертвы?» «Мертвы. А на заезжего колдуна можно свалить что угодно. Мало ли что будут болтать. Главное, солдаты убиты. Этого барон не оставит, несмотря на разговоры о колдуне и прочем. Это понятно?» Главный крестьянин неуверенно кивнул. До него, медленно, но стало доходить, в какой куче дерьма он с деревенскими оказался, и понял, кто основной виновник. В глазах Тринтона мелькнула ненависть. Мои губы тронула улыбка. «Ну, наконец-то. Пусть злости направлена на меня, зато есть четкое понимание, что с возникшей ситуацией надо что-то делать. Барон Байхарлд — это проблема. Проблему надо решить. Значит, барона Байхарлда надо убить, четко проговаривая слова, произнес я. Глаза старосты в изумлении распахнулись. Покушение на жизнь сеньора выглядело святотатством, как покушением на основы основ. Я ожидал подобной реакции, поэтому быстро продолжил, стараясь говорить о понятных для простого селянина вещах. Даже если всех не убьют, деревню точно разорят, дома разграбят, молодых и пригожих женщин заберут с собой, часть мужчин казнят. Те, кто выживет, останутся жить на пепелище, а на следующий год оброк обязательно увеличится, чтобы знали, как бунтовать. Но мы не бунтовали, робко возразил староста. Я незаметно вздохнул. Как же все-таки с ними трудно. Торговец Алим на фоне Трентона настоящий мыслитель. Впрочем, чего ожидать от необразованных крестьян? Быстрой сообразительности, тут привыкли думать не спеша, зато основательно. Это ты так думаешь, барон будет считать иначе. Солдаты бароны убиты? Убиты. Значит, за это должен кто-то заплатить. И неважно, если этот кто-то не имеет к этому отношения. Или ты забыл, что для феодала сервы грязь? Я на секунду остановился и начал проникновенным тоном. Подумай о собственном доме, о семье, о достатке, который у тебя сейчас есть. Сколько понадобится лет, чтобы восстановить его снова? Я целенаправленно бил по самому дорогому. Трентон относился к зажиточному крестьянству, потому и стал старостой, имел чуть больше остальных, хотя и пахал для этого до седьмого пота. И пока остальные мужики шли пропивать лишнюю монетку в ближайший придорожный трактир, как рачительный хозяин он бережно откладывал, по крупицам сберегая свое благосостояние. И вот на этом месте его пробрало, ошарашенное выражение исчезло, сменившись мрачной сосредоточенностью. Что я должен делать? Дорогу к замку знаешь? Сколько до него ехать? Трентон на секунду задумался. Ежели верхом, то полдня по дороге. Пешком можно сократить через лес. Обдумав наметившийся план операции, я отрицательно покачал головой. Нет, только верхом. Они, последовал кивок в сторону продолжавшегося возиться с перевязкой сотника, верхом приехали и взяли с собой телегу для продуктов. Так, так, староста угрюмо кивнул. Он уже догадался, что последует дальше, и это ему не понравилось. Но проклятый колдун не оставил иного выхода. Либо так, либо разбирайтесь сами. Хаем, может, не такой уж он и туповатый. Прикидывался, пытаясь понять, куда ветер дует, а поняв, отбросил сомнения. Неплохо. Может, идея и выгорит. Собери полтора десятков мужиков покрепче, из тех, что знают, с какой стороны держаться за топор. Если кто-то умеет стрелять из лука, тоже зови. Это должны уметь охотники. Есть среди ваших охотники? И снова мрачный кивок. Скажешь, что барон собирается сжечь деревню, убить всех и оставить от домов пепелище. Чтобы этого не произошло, нужно убить барона первыми. И заезжий колдун в этом поможет. Они видели, на что я способен, пойдут. Трентон пожевал губами, оглянулся на троицу, скрывающуюся в тени сумерек, и задал вопрос. А что потом? Я пожал плечами. Станете вольным поселением. Слышал о таких? Со стороны старосты последовал очередной кивок. Ну вот, места здесь немноголюдные. Новый хозяин на окрестные земли не сразу появится. За это время успеете освоиться. Научитесь обращаться с оружием, создадите ополчение. Зато никому оброк платить не будут, весь урожай сможете оставить себе. Предложение выглядело заманчиво. Многие крестьяне мечтали о такой вольной жизни, но не всех хотели платить за это. Судя по всему, Трентон это понимал, но уже загорелся идеей. Только одно условие, предупредил я, гася фаербол. После штурма за мной право первой добычи. Все, что найдем в замке, поделим, но я буду выбирать первым. Идет, староста снова кивнул и отправился собирать мужиков. Глава 27. Утренняя роса на плаще и поводьях, скрип плохо смазанных колес, медленный шаг уставших лошадей. Путешествие к замку барона заняло ночь и не принесло особого удовольствия. «Далеко еще?» – недовольно спросил я, успевший отбить зад, управляя телегой. Наваленные в разнобой мешки с продуктами и клетушки с курицами должны были показать стражникам на вратах, что рейд в деревню для отряда сотника не прошел зря. «Уже скоро, ваше колдунство», – откликнулся Трентон, широко шагая справа. Несмотря на дородную фигуру, держался староста хорошо, признаков усталости не выказывал, несмотря на одетую кольчугу и шлем. Остальные переодеты в баронских солдат крестьяне тащились следом, изображая пехоту. Зрелище убогое, но, думаю, настоящие дружинники выглядели на марше не лучше. Сотник трусил на коне слева. С ним пришлось тяжелей, близость смерти помогла надавить только на начальных этапах, Потом пришлось пустить в ход пряник в виде обещания не только отпустить живым после штурма, но и снабдить достаточной суммой денег в форме вознаграждения. Лютер оказался достаточно умен, чтобы не требовать прямо, но изворотлив, чтобы намекнуть, при каких обстоятельствах будет получено согласие на предательство. Как выяснилось, барона он особо не любил и верностью ему не отличался. Служил только потому, что иного выбора нет. Окрестные края не могли похвастать большим выбором в плане карьеры для воина. Либо в городские стражники, либо в наемники, охранять караваны, либо на службу к феодалу, все остальное – прямой путь в разбойники, которые в большинстве своем рано или поздно заканчивали в петле. А пахать землю сотник уже не мог, отвык, да и не хотел становиться крестьянином, откуда, кстати, в свое время и вышел, удрав из отчего дома в 15 лет. Дальше прибился к солдатам удачи, небольшому отряду, разгромленному уже через месяц после появления в нем мальчишки. После еще несколько лет скитаний, попытки овладеть оружием на должном уровне, понимание, что великим бойцом не стать, признание, смирение и согласие пойти под руку барона Байхарда, предложившего место сотника, вместо прежнего умершего от лихорадки в одну из зим. Решение барона могло показаться странным, но на фоне остальных солдат, Лютер и правда выглядел более или менее опытным воякой. Другой вопрос, что где-нибудь еще, ему не доверили бы сторожить и выгребную яму, в крупном городе на побережье или землях владетельного сеньора, где к подбору стражи относились требовательно. Кстати, именно на побережье собирался рвануть сотник, когда все закончатся. Получив деньги, он планировал устроиться в одном из городов, открыть торговую лавку или трактир, жить тихой мирной жизнью простого горожанина. Обо всем этом, включая историю жизни, Лютер поведал за время путешествия, рассказывая негромким размеренным тоном. Даже переодетые крестьяне прониклись, у многих на физиономиях мелькнуло сочувствие. Неплохой трюк, выполненный с определенным изяществом. Прямо на сострадание не давил, жертвой себя не выставлял, понимал, что не пройдет, но спокойный голос и ровное повествование вызвали нужный эффект. Еще недавно боявшиеся и ненавидевшие селяне приняли его, если не за своего, то за человека, которого понимали. Очень неплохо. Не ожидал от провинциального вояки такой изворотливости. Хотя окажешься в шаге от смерти, и не на такие трюки пойдешь в попытке спастись. А вот ехавшая в телега Грета не оценила талант рассказчика, то и дело шипела рассерженной кошкой, хватаясь за валяющийся среди мешков топор. Девчонку, кстати, пришлось взять, напросилась, пригрозив побежать следом. Говорю же, боец. В солдата ее переодевать не стали, бессмысленно, даже на расстоянии за мужчину не сойдет. Слишком характерные формы, зато сможет сыграть роль наживки, отвлекая внимание стражников на воротах. Когда объяснил, заколебалась, затем упрямо вскинув подбородок, согласилась. Будет подарком для сыновей барона от сотника, прихваченного в деревне по случаю. Такое объяснение сойдет, потому что не первый раз баронские солдаты поступали схожим образом, а стражники у ворот будут пялиться на прелести очередной игрушки хозяев, мысленно прикидывая, не перепадет ли им после того, как сеньоры всласть наиграются. Это был неплохой ход, позволит выиграть несколько лишних секунд, отвлечет внимание от остальных солдат, которые, несмотря на переодевание, двигались совсем не как воины, пусть даже такие плохие, как дружинники провинциального барона. Последние тоже особыми воинскими навыками не отличались, но знали, как правильно держать копье, привыкли к лишнему железу на теле и вели себя иначе, чем переодетые в фальшивых воинов крестьяне. Будь это другой замок, или другой феодал, где дружина, это именно дружина, а не ее подобие, я бы ни за что не рискнул на подобный обман, быстро бы раскрыли и сыграли тревогу. Но тут могло сработать, поэтому согласился. Вон впереди замок, виднеется верхушка, указал Тринтон и нервно облизал мясистые губы. Нервничает. Не каждый день идешь против сеньора, которому привык платить дань, которого считаешь чуть ли не первым после Бога. И что главное, искренне думаешь, что таков истинный порядок вещей, потому что так везде. Только не вздумай бежать, когда все начнется, не глядя на появившийся замок, строго предупредил я. На тебя будут смотреть, побежишь и все провалится, понял? В ответ неуверенный кивок. Проклятие. Боится, хоть и старается не показывать вида. Что поделаешь? Крестьянин есть крестьянин. Менталитет мирного землепашца, привыкшего терпеть насилие, но не отвечать на него. Только угроза тотального истребления помогла подвигнуть селян на подвиг выступить против феодала. Плюс мое личное обещание вернуться и сжечь их халупы, если сбегут. Последнее помогло. Перспектива лишиться домов в преддверии зимы испугала не меньше набега баронской дружины. Они ощущали себя между молотом и наковальней, но послушно шли вперед, потому что другого выхода не было. И только лишь предупредив угрюмо шагавшего старосту и дождавшись от него кивка, я посмотрел на приближающийся замок. На первый взгляд выглядит неказисто. Деревянное сооружение, наспех построенное, не самыми лучшими мастерами своего дела. Но чем больше открывался замок, тем больше с ним происходило преображение. Нет, он так и оставался нелепым уродцем, который можно перешибить щелчком. Но вот основание, на котором он стоял, вызвало изумление. Широкое, из серой скалистой породы, с остатками стен, отвесные строгие линии, ровные, выверенные до идеальной симметричности. Низ замка походил на корпус современного эсминца, поверх которого поставили нелепую избушку. Какого черта, я таращился на невиданное зрелище, едва не открыв от изумления рот, настолько нижняя часть отличалась от верхней. Все равно, что к половинке суперсовременного спорткара приделать карету, настолько сильно выглядели различия. Что-то подсказывало, что предыдущий замок построили при помощи магии, а затем также разрушили, пустив в ход мощнейшие боевые заклятия, способные плавить гранит. Я даже представил, как происходило строительство. Сначала по заранее разработанному чертежу формировали модель в полный размер, используя иллюзию. Потом конструкцию напитали силой, скала поплыла и начала принимать нужную форму. Камень плавился, вытягивался, превращаясь в стены, башни, донжоны, пока не принял окончательный облик, который изначально задумывался. Прошли годы, замок подвергся осаде, и, на беду хозяев, враги оказались более искусны в боевой магии. Дальше дело истории, битва проиграна, замок разрушен. На ум пришли создатели Зиккурата. Может, это тоже остатки цивилизации рогатых? Они в магии разбирались, и вполне могли построить нечто подобное. Более высокоразвитая магическая цивилизация, ХММ. Что тут было раньше? Обратился я к Тринтону, одновременно желая получить информацию и подбодрить. Увидев замок, староста стал вести себя неуверенно, хмуриться, оглядываясь назад. Стоило отвлечь, пока паники не затопило сознание. Не хватало, чтобы в последний момент передумал, поддавшись глубинному страху серва перед сеньором. Раньше, нахмурил лоб Тринтон, развалины, что о них говорят в народе? Они ведь были еще до того, как сюда приехал предыдущий барон. Какая молва ходила о руинах? Поняв, чего от него хотят, Тринтон нахмурился, но перестал думать о неотвратимо приближающемся замке. Несмотря на дородное телосложение и решимость защитить родной дом от разорения, чем ближе становился конечный пункт похода, тем более нервным он выглядел. Так как иначе, всегда ходила худая молва, еще старики завещали не приближаться к скале, называя проклятым местом, сказал староста и замолк, посчитав миссию завершенной. Не слишком много, однако оказалось, крестьянин не закончил. Говорят, название это, Байхард, с древнего языка что-то означает, но что именно, никто не знает. Тринтон виновато развел руками. Очень познавательно, я криво усмехнулся, хотя чего ожидать от безграмотных селян. Проклято место, и все, ходить нельзя. А почему, это дело десятое. Понятно, я скрипнул зубами. Интересно, Айлим знает об этой скале? Вот кто точно бы сделал подборку, раскопав об интересном артефакте все. А то, что замок своеобразный артефакт, уже не вызывало сомнений. По крайней его нижняя часть, деревянные надстройки не в счет. А что во времена империи, приезжал сюда кто-нибудь? Сделал последнюю попытку я. Тринтон покачал головой. Про то не ведаю, врать не буду. Но еще мой дед говорил, что скала проклята. С тем и живем, и детям передаем. Я на него покосился, уточнил. Не испугались, когда папаша нынешнего барона заявился и стал строить себе замок? В ответ хмурое молчание. Разговор крестьянина тяготил, а скорее не знал, что ответить. Между тем дорога пошла в подъем, приближаясь к замковым воротам. Высота скалистого основания из-за особенностей окружающей местности только издалека выглядела большой, при приближении оказалось все не так плохо. Холмистая поверхность и склон сглаживали эффект, делая замок не таким высоким, как изначально казалось. «Иди сюда», — повернулся к девице в телеге, велел, «вытяни руки вперед». Когда сделала, накинул на запястье бечевку, затянул. подумал, рванул ворот рубахи. Ткань с треском разорвалась. Грета возмущенно вскрикнула, пытаясь прикрыться. Из разорванной прорехи выскочили крупные упругие груди молочной белизны. Понятно, на что сотник позарился, я бы тоже с такой грудастой крестьянкой не отказался бы провести пару ночей на сеновале. Подтверждая мысль, Лютер в седле облизнулся. Представил, как было бы хорошо, не приприз в деревню заезжий колдун. Сначала строптивого женишка под кнуты, затем девки подол задрать, держась за аппетитные сиськи. Нехитрые желания так ясно читались на физиономии вояки, что вызвало усмешку. Наверняка с дружками не раз проворачивал подобное в прошлом. Но в этот не сработало, явился незваный колдун, перебивший веселую шайку. Я посмотрел на Грету, кивнул, веля сесть так, чтобы было лучше сверху видно. Девчонка яростно сверкнула глазами, но подчинилась. «Правильно, приманку должны хорошо рассмотреть. Хей, кто идет?» — крикнули с надвратной площадки. Из-за края появилась опухшая харя в криво сидящем шлеме. «Ты что ли сотник? А что так поздно? Вчерась еще ждали. Мда, о субординации здесь, похоже, не слышали. Как и о дисциплине». Лютер побагровел. «А ну, открывай, свиная морда, живо, а то плетей выпишу за дурковатость». «С дурковатостью тут все хорошо, а вот с осторожностью не очень». Стоило голосу сотника затихнуть, как с другой стороны ворот завозились. «Ух ты, гля, какая бабенка!» Рядом с первой башкой появилась еще одна. Оба уставились на Грету. Девчонка правильно поняла свою роль, специально раскинувшись на мешках с продуктами, провокационно разведя ноги в стороны и выставив на обозрение полуголую грудь. Крупные полушария привлекли внимание в первую очередь. Солдаты уставились, жадно пожирая глазами женские прелести. «Внимание!» – тихо проговорил я, предупреждая Тринтона. Староста подрагивал, но держался, даже сделал знак своим, что все в порядке. Шум за воротами стих. Через секунду что-то упало с гулким стуком, должно быть запорная балка. Створки медленно поползли в сторону. Сверху послышался торопливый топот, озабоченные морды спешили вниз, успеть к аппетитной бабенке, пока до нее другие не добрались. «Это будет проще, чем я думал», – пробормотал я, дождался, пока ворота полностью распахнутся, и хладнокровно нанес удар, активировав коготь на стоящем справа стражнике. Левого толкнул лошадью Лютер. Оружию сотнику не доверили, но этого и не требовалось. Тут же подскочил один из крестьян с удивительной сноровкой, нанеся удар топором. Срубленная голова покатилась с плеч. Ловко. Должно быть, хорошо натренировался, рубя дрова. Сотник обернулся, открыл рот, собираясь что-то сказать, и подавился. Грета тоже не теряла времени даром. Девчонка приподнялась, встала на край телеги и с хеканьем опустила спрятанный среди мешков колун на шею несостоявшегося насильника. Сотник вздрогнул всем телом, замер, целую секунду просидев в неподвижности, а затем без звука завалился назад, рухнув с лошади. Из глубокой раны хлестала густая кровь. «Твою мать, нашла время!» Грета с вызовом уставилась на меня. «Говорю же, бой девка!» «Ладно, черт с ней, притворимся, что не догадался, зачем с таким упрямством напрашивалась с нами. Сразу понятно, что на барона и замок ей плевать, а вот отомстить за себя и жениха хочет. Дура!» — ругнулся я, но снова повернулся в сторону ворот, крикнув Тринтону. «Пошли двоих наверх, может, там еще кто-нибудь есть. Хотя вряд ли, не будут же они всей дюжиной стоять на страже». Сам дождался, пока топот по лестнице стихнет и из проема караулки не выскочит двое жадных до женских прелестей придурков. Сверкнул фиолетовой вспышкой выпущенный фаерболл. Следом повторил удар сотканный из теней кинжал-коготь. На утоптанную землю, дрыгая ногами, рухнули два тела, одно с обожженным лицом, другое держась за рану на шее. Двое в начале, и двое сейчас, и того четверо. Почти треть гарнизона в расход, а мы еще в замок не зашли. Неплохо. Знаешь, где казарма? Живо туда. Рубите всех, пока не проснулись. Судорожный кивок со стороны Тринтона. Двое со мной. Я соскочил с телеги и бросился к донжону, бревенчатому зданию в центре замкового двора. В голове мелькнула мысль, что за нелепица, кто так строит, только архитектуру скалистого основания испортили. Из главной постройки уже шум. Женские голоса вперемешку с мужскими. Должно быть, прислуга. Раннее утро, самое время для начала работы на кухне. Проклятие. Живей, я подгонял своих горе вояк, но мы все равно не успели. Двор оказался необычно широк для столь маленькой крепости. С треском распахнулись центральные двери и наружу выскочили баронские сыновья. Здоровые, как парочка буйволов, к счастью, полуодетые, с одними мечами в руках. Отлично, сами подставились. И здесь я совершил классическую ошибку, недооценил врага, посчитав, что навыки рядовой солдатни равны умениям подготовленных рыцарей. Я метнул шар фиолетового огня Метя в левого, и он от него с легкостью увернулся, скользнув в сторону. Еще один удар когтем, по второму, но тот вовремя дернулся в бок, словно почуяв угрозу, и пепельный клинок лишь царапнул плечо. Оба боевых заклятия разряжены, а к нам несутся два здоровых мордоворота с обнаженными клинками наперевес. А вот теперь, кажется, у нас действительно серьезные проблемы. Глава 28. Сыновья барона Байхарлда были подонками, садистами, убийцами и насильниками, но они знали правила боя. Не уверен, напады. Сидя в обороне, битву не выиграешь. И поэтому неслись вперед, размахивая мечами, и яростный рев сопровождал две бешено бегущие туши, вызывая трепет и страх. Признаюсь, даже у меня ёкнуло сердце, когда видишь, как на тебя движется парочка огромных мордоворота с искаженными мордами, да еще остро заточенные клинки в руках, которыми так удобно рубить людей, то поневоле захочешь оказаться подальше. Двое приданных мне крестьян брызнули в стороны, как испуганные куропатки. Я чертыхнулся. Тринтон с остальными у казарм, деревянного барака вытянутой формы, пытаются убить баронских солдат, пока последние спят. Но похоже, там тоже не задалось, слышится шум борьбы. Воспользоваться внезапностью атаки не получилось, но численное преимущество оставалось на стороне людей старосты, надеюсь, не побегут. Все же дружинники тоже не ахти какие вояки, по сути те же вчерашние селяне, только с чуть большим опытом умения держаться за копья и топоры. А вот отпрыски барона дело совершенно иное. Здоровые, тренированные, с бьющей через край энергией, умеющие и любящие убивать. Мышцы вздуваются от напряжения, клинки занесены для удара, один прямой рыцарский, второй с волнистым лезвием, каким так удобно наносить рваные раны. Штурм и натиск, снести все, втоптать в грязь, громя и круша, рубя с дикой силой, разваливая врага напополам. Вот что они видели в своем воображении, полностью уверенные, что все будет так. Они настолько не сомневались в победе, что даже не задержались, увернувшись от чар, как быки, что действуют инстинктивно, увидев красную тряпку. Им плевать, что против них колдун. Нет, не так, они даже не поняли, что против них колдун. Они видели перед собой врага, которого надо развалить пополам могучим ударом, а затем потоптаться на кровавых останках. «Удивительная беспечность», — пробормотал я, подготавливая заклинание. «С другой стороны, их можно понять, наверняка за время жизни баронские сынки не встречали в округе серьезного сопротивления, да и откуда оно могло быть в этой глуши? Вот если бы росли в более цивилизованных краях, то знали, что всегда найдется кто-то сильнее, и проявили бы осторожность, как минимум встретившись с проявлением магии. Но наследником барона Байхарлда встречались лишь испуганные крестьяне, редко оказывающие сопротивление, и поэтому опыта серьезных схваток у них просто нет. Зато есть отменная реакция, неплохая подготовка и серьезное желание снести мне голову. Со стороны я выглядел растерянным, застывшим посреди двора, но сознание, как и прежде в экстремальных ситуациях, затопило холодной волной. Я четко все видел, анализировал ситуацию, просчитывая варианты собственных действий. Восприятие ускорилось, позволив выиграть несколько лишних секунд личного времени. Штурм и натиск, баронские сыновья знали, что останавливаться нельзя, значит, следовало остудить их напор. Я щелкнул пальцами, мысленно выделив область перед бегущими в человеческом обличье быками. Туман брызнул из ниоткуда, мгновенно накрыв часть двора замка непроницаемой густой белой хмарью. Оба мордоворота с остро заточенными полосками стали в руках влетели внутрь, не останавливаясь. Я прекрасно видел сквозь молочную пелену и смог по достоинству оценить происходящее. Исчезновение перед глазами цели, кому хотелось снести голову, вызвало секундную растерянность. Баронские отпрыски замахали мечами, словно надеясь, что это поможет разогнать туман. Следом послышались приглушенные крики вперемешку с ругательствами, туман начал жечь кислотой. Учитывая, что оба находились в одних штанах и рубахах, ощущения не из приятных. Но дальше произошло то, чего я не ожидал. В предыдущий раз, попав в густую, как молоко, колдовскую хмарь, баронские солдаты бестолково топтались на месте, водя перед собой руками, как ослепшие. Ни один не догадался выбрать строгое направление и двигаться, не обращая на другое внимания, понимая, что рано или поздно границы тумана появятся. Все, кто кто выходил, делал это случайно, увидев просвет. То, что другие не сделали из-за ступора разума, баронские сыновья сделали, подчиняясь звериным инстинктам, понеслись вперед, как бешеные быки. Я чертыхнулся. Классический случай, когда отсутствие мозгов компенсируется бешеным напором. Такие легко пробиваются на работе, добиваясь по жизни большего, чем интеллектуалы, рефлексирующие на любые события. Вот и здесь, более умный остановился бы, стараясь понять, что происходит. В крайнем случае, проявить осторожность. А эти не думали, бросились вперед, размахивая мечами, издавая яростный рев. Пара секунд и веселая парочка вырвалась из тумана, увидела меня, еще громче взревела и с энтузиазмом рванула ко мне, мысленно представляя, как покрошит своими тесаками наглого колдунишку. Приехали, впервые моя уверенность поколебалась. Я с тревогой следил за уровнем заполнения заклятий. Оставалось немного, но и два бешеных быка уже практически на подходе. Незаметно ослабив тесемки плаща, делаю осторожный шаг в сторону, внимательно следя за движениями противника. Оба, не сговариваясь, скорректировали маршрут. Оставалось пара метров, когда символы заклинаний засияли фиолетовым светом. Еще шаг в сторону, брошенный плащ летит в лицо левого баронского отпрыска, на мгновение заслоняет обзор, чем я пользуюсь, нанеся удар магией. В этот раз схитрил, не стал бить прямо, отвлекая внимание от главной атаки. С яростным рыком сын барона отбросил смятый плащ от лица и получил в лицо огненный сгусток лилового пламени, от которого не успел защититься. Фаербол мгновенно выжег лицо, оставив после себя черную проплешину. Выглядело отвратительно. Долгую секунду могучая фигура с выжженным лицом простояла на месте и только потом рухнула, как сваленный памятник. Второй баронский сынок остановился, пораженно разглядывая мертвого брата. Потом перевел взгляд на меня. Взгляд, в котором ничего человеческого не осталось, только безумная жажда убивать. Проклятие. В следующую секунду события разбились на отдельные мгновения. Вот баронский сынок делает гигантский прыжок с места за мгновение, преодолевая разделяющие нас расстояние. Вот он вскидывает меч. Волнистое лезвие тускло сверкает в лучах едва показавшегося восходящего солнца. Застигнутый врасплох мгновенным перемещением, я неосознанно делаю шаг назад, путаюсь в ногах и падаю. Из могучего горла врага вырывается торжествующий крик. Лезвие опускается, приближаясь, как в замедленной съемке. В последний миг что-то толкает изнутри, заставляя откатиться в сторону. Скрежет ударившего по брусчатке металла. Клинок на ладонь промазал, врезавшись в камень. Поняв, что промахнулся, баронский наследник вновь вскидывает клинок. Охреневший, от былого хладнокровия не осталось следа, я на автомате вскидываю руку. Символ когтя мигает и гаснет. Могучая фигура с вознесенным мечом застывает. Вдоль рубахи на уровне живота проходит красная полоса. Слышится хрип, переходящий в булькающий звук захлебывающегося кровью. На замковый двор падает выпущенная из брюха требуха. Кишки неопрятной кучкой сваливаются у ног баронского сынка, протягиваясь из раны словно окровавленная змея. Секунду ничего не происходит. Затем в глазах врага загорается ярость, он делает шаг и падает. Ноги подкашиваются, не в силах удержать могучую тушу. Рядом со звоном ударяется о камень выпавший меч. В замковом дворике наступает оглушительная тишина. Охренеть, я отползаю назад, ошарашенный пронесшийся рядом смертью. Еще чуть-чуть и этот боров вполне мог разрубить меня пополам, как кочан капусты. Руки подрагивали, сердце бешено стучит, по венам носятся волны адреналина. Даже в Зиккурате не было так страшно, как сейчас. Надо заняться физической подготовкой и оружием овладеть, желательно мечом и хотя бы на начальном уровне. Иначе в следующий раз все закончится печально, порубит на куски и имени не спросит. Вот что значит полагаться только на инстинктивный страх людей перед магией. Далеко не все похожи на суеверных селян. И чем дальше к побережью, тем более освоенные земли будут попадаться. А там и крутые воины, и даже маги. Три заклятия не решат проблему самозащиты. Эгей, вы в порядке? Донеслось от казарм. На пороге стоял Тринтон, размахивая левой рукой, привлекая внимание. Правая сжимала окровавленный топор. Да, ответ получился слабым. Я откашлялся и крикнул более уверенно. Да, с ними покончено. Впрочем, это староста видел и сам. Не заметить мертвые туши баронских сынков было сложно. Кстати, об этом. Где барон? Я быстрым шагом направился к донжону. По словам очевидцев, сеньор за последние годы серьезно сдал, но все равно мог представлять опасность. Из распахнутых настежь дверей высыпала испуганная прислуга. Какая-то бабенка закричала: «Убили, убили! Заткнись, дура!» — рявкнул Тринтон и, подбежав ко мне, сообщил: «С солдатами покончено. Двое проснулись, но всех зарубили. Потери?» — Лицо старосты помрачнело. «Трое. Хреново. Я ничего не сказал», — рявкнул, обращаясь к слугам. «Где хозяин?» И бабенка, что причитала, замахала руками, указывая назад: «Убили, убили». Мы с Тринтоном обменялись непонимающими взглядами и, не сговариваясь, быстрым шагом направились ко входу в донжон. «Кстати, жена у барона есть?» — на ходу спросил я. «Умерла давно», — ответил староста, поудобнее перехватывая топор. Кровь и налипшие на лезвие волосы, кусочки костей и тканей показали, что глава деревенских не отсиживался в стороне, бился со всеми на равных. Но драться не пришлось, барон обнаружился у основания лестницы, ведущей на второй этаж. Массивная фигура, похожая на кучу тряпья, лежала на полу с проломленной головой. Вокруг растеклась лужа крови. Похоже, властитель замка, услышав шум сражения, побежал вниз, запутался в одежде и покатился по ступеням, неудачно ткнувшись черепушкой на острый угол. «Жил грешно и помер смешно», — пробормотал я, вспомнив старую поговорку. «Где-то еще управляющий должен быть, гнида», — глухо пробормотал Тринтон. «Найдите. Замок обыскать, может, еще кто по углам спрятался», — велел я. Староста угрюмо кивнул и широким шагом направился наружу, командовать переодетыми крестьянами, показавшими себя вполне недурно на фоне настоящих баронских солдат. Мазнув по мертвому барону рассеянным взглядом, я отвернулся, оглядывая выложенный из бревен просторный зал главного помещения замка. Потолок закопчен, сверху свисает массивная железная люстра с огарками свечей, столы и лавки из массивного дуба, на стенах рога, охотничьи трофеи. А неплохо, чувствуется колорит. Осталось все обыскать, выбрать и поделить трофеи, а затем можно продолжить путь к побережью, где много городов и больше возможностей и для дальнейшего освоения магии, и для учебы обращения с оружием. Подумав о последнем, я хмыкнул и направился к выходу. Со двора уже доносились зычные команды. Похоже, Тринтону понравилось командовать подчиненными, как солдатами. Видимо, вольному поселению все же быть. Что же, могу лишь пожелать им в этом деле удачи, легко точно не будет. Мой же путь лежал дальше. Конец первой книги. Продолжение следует.